Глава 4. Маленькая мертвая девочка. К вечеру того же дня Лусио по-прежнему не знал, где начинается потайной ход, ведущий на виллу черной ведьмы. Ему пришлось применить весь свой ум и привлечь около 30 своих людей, чтобы найти хотя бы крошечный след. И ничего. Национальный парк Тижука располагался на территории 32 квадратных километра на склонах хребта между холмами Тижука и Карковаду и представлял собой самый большой в мире лесной массив в центре мегаполиса. Конечно, люди Лусио прочесывали не всю его территорию, а только окрестности виллы Наруа-Асунсау. Они занимались этим целый день, но результата не добились. Субджеренте Родригес вновь предложил лобовую атаку на виллу, а там будь что будет. Лусио решил воспользоваться этим гениальным полководческим предложением лишь в крайнем случае. Пока оставалось время, нужно искать потайной ход. Около 9 часов вечера им улыбнулась удача. Солдата, разглядывающий в бинокль склоны, заметил выехавший из леса минивэн, за рулем которого находился личный телохранитель Донны Флоресты, а в салоне люди с завязанными глазами. Лусио взял с собой бычка Родригеса и немедленно отправился в указанное место. В вечернем сумраке было трудно разобраться, откуда появилась машина. Пришлось дожидаться утра. Первые лучи солнца высветили на земле след протектора, уходящий на склон холма. Двигаясь по следу, группа нашла скалистую площадку, окруженную лесом. Потратив от силы минут 5, Родригес безошибочно указал на фальшивый кусок скалы, вход в потайной коридор. Попытка его открыть ни к чему не привела. Вход был заперт изнутри. Родригес предложил взорвать скалу. Лусио был против. Ему хотелось проникнуть на виллу незаметно. Грохот взрыва разнесется по подземельям и непременно привлечет внимание охраны. Когда красавчик и его люди войдут в потайной коридор, на другом конце будет ждать засада. Лусио придумал план. Основной группе солдатов предстояло нанести отвлекающий удар, обстреляв виллу из базук. В оглушительном грохоте, который окутает владение сеньоры, никто не обратит внимания на глухой далекий взрыв. По потайному коридору Лусио и еще несколько человек проникнут в дом, вырежут охрану, уничтожат Дону Флоресту, заберут девчонку и беспрепятственно выйдут обратно. Приехавшая по тревоге военная полиция найдет только трупы. Он приказал Родригесу к вечеру подготовить атаку, а сам занялся установкой взрывчатки. Разрабатывая план, Лусио решил прихватить с собой бычка. Парню надо, наконец, почувствовать вкус крови и выпустить пулю в свою первую жертву. Сквозь маленькое прямоугольное окно в камеру падал единственный лучик желтого света из коридора. Элли лежала на жестком топчине и глядела на этот луч, растворявшийся во тьме, даже не коснувшись пола. Кричать желания не было. Плакать тоже надоело. Она думала о своей горемычной судьбе. Большое путешествие закончилось тем, чего она боялась пуще смерти. Она попала к незнакомцам, в самое их логово. Мысли вновь и вновь возвращались к тому, что произошло. Зачем покровитель отправил ее в старую душевую? Хотел вывести на свободу? Глупости. Он ее бросил. Бросил. Если бы хотел вывести, то нашел бы другой путь, не такой страшный. Ведь он же могущественный, у него такой громкий голос. Он мог вывести Элли через главные двери. А если бы путь преградили люди Донны Флоресты, он разбросал бы их невидимыми ручищами. Но вместо этого ангел-хранитель затащил ее в подвал и исчез. И вот теперь она во власти незнакомцев, а впереди ее ждет... Ужас пробирал до костей, когда она представляла, что ее ждет впереди. Вероятнее всего, девочка повторит судьбу манекенника, который боялся микробов, трепетно заботился о своем здоровье, но угодил в эти подземелья, и теперь его органы аккуратно разложены по полочкам в холодильнике. Элли не хотела, чтобы ее органы оказались рядом, ведь она мечтала о большем. Она мечтала перейти в старшие классы. Ей нравилось учиться и узнавать новое. Еще она мечтала о велосипеде. Каком угодно, самом простом, только чтобы на нем можно было прокатиться, ощущая ветер на лице. Она мечтала иметь грудь, как у Фабианы, мечтала съесть целый стаканчик мороженого и носить красивое платье. Но больше всего на свете она мечтала жить в доме, где ее любят. И, возможно, это будет не тот дом, в котором живет Мария Луиза. Только вместо этого Элли разрежут на части в темных подвалах Дона Флоресты, и мечты уйдут в безызвестность. В темноте она дважды засыпала и просыпалась. Луч света, пробивавшийся сквозь окошко в двери, не менялся. За дверью иногда звучали шаги, иногда слышались приглушенные разговоры, а однажды зазвенели инструменты. Вероятно, большие ножи, которыми незнакомцы разрезают человека, чтобы вытащить его органы. Открыв глаза в очередной раз, она вновь подумала о покровителе. Ведь и раньше случалось, что он неожиданно исчезал. Зато потом появлялся, когда этого не ждешь, и помогал справиться с неприятностями. Ну, конечно, сейчас он отлучился на время, но в самый критический момент придет и спасет ее, как было раньше. Незнакомцам от него достанется. Он крикнет на них страшным голосом и ударит по голове тяжелым невидимым кулаком. В глубоком подземелье, среди острых переживаний и смутных надежд, в голове девочки родилась еще одна мысль. Она подумала, что с каждым разом явление ангела-хранителя становилось все более впечатляющим. Сначала толчки в кукле, потом шевеление в голове, потом фотографии, возникающие перед глазами, и, наконец, громоподобный голос. А что, если в этот раз он явится во плоти? У Элли захватила дух от этой мысли. Если это произойдет, если он вытащит ее из подземелий Донны Флоресты, то девочке не нужна будет никакая Мария Луиза. Пусть Элли обижалась на невидимку, что он бросил ее в старой душевой, но она привязалась к своему духу и даже полюбила его. Она считала его очень близким себе. Элли хотела бы остаться с ним навсегда. Он о ней позаботится. С ним ей никогда не будет страшно. Спать она больше не могла. Она села на топчане и стала смотреть на дверь, отчаянно ожидая прихода спасителя. С момента пленения прошло то ли 2, то ли 10 часов. Из-за дурацкой дремоты она потеряла счет времени. В камеру никто не входил. Элли ежеминутно дергала куклу и прикладывала ухо к пластмассовому животу, пытаясь различить толчки, которые, может быть, не замечают пальцы. Но ничего, никаких сигналов, никакой надежды. Спустя какое-то время дверь все-таки открылась. Элли с волнением поднялась с топчина. На пороге стоял Фьель Донны Флоресты с подносом еды. «В крови не должно упасть содержание красных телец», — сказал он, поставив поднос на невидимый в темноте стол. «Поэтому кушай хорошо. Ты голодна?» Элли молчала, насупившись. Она всегда боялась разговаривать с незнакомцами и к тому же не могла понять, голодна или нет. Ее тошнило. «Не хочешь разговаривать?» «Отпустите меня», — пролепетала девочка, задыхаясь от волнения. «Пожалуйста, я никому не скажу об этих подземельях. Пожалуйста, пожалуйста». «Надо было думать головой, прежде чем врать по поводу ведра. Сеньора не может рисковать». Он развернулся и направился к двери. И Элли, сама не зная зачем, сказала ему в спину звенящим от обиды голосом. «Со мной разговаривает Бог. Он придет и защитит меня». Помощник замер на пороге, помолчал, обдумывая услышанное. «Тогда передай ему, чтобы поторопился. Через час ты предстанешь перед сеньорой». К еде Элли не притронулась. Она сидела на топчане, прижав куклу к груди, чтобы не пропустить толчок. Минуты текли, встреча с Доной Флорестой приближалась. Но Элли была уверена, что ее не будет. Вот-вот в коридоре раздадутся уверенные шаги, помощник сеньора издаст предсмертный хрип, дверь распахнется, и в лицо ударит свет, лучащийся от фигуры, возникшей на пороге. Лязг запора перепугал ее насмерть. Она уставилась на дверь. Не он. В проеме снова возник телохранитель Доны Флоресты. «Выходи. Куклу можешь оставить здесь. Играть времени не будет». Элли прижалась к стене. Она ни за что не оставит куклу. «Начнешь упираться, будет хуже. Пошли». Он подошел к топчину и взял мотающую головой Элли за руку. «Пошли». Рывком сдернул девочку с места, которое она нагрела за несколько часов. Элли даже не могла кричать, настолько была перепугана. Помощник Донны Флоресты вывел ее в коридор, запер дверь и куда-то потащил. Пожалуй, лучшего момента для появления спасителя не придумаешь. Пора ему появиться. А может, он уже в подземельях? Сейчас они повернут за угол, а он там. Но они поворачивали за угол, а там никого не было, кроме голых стен и надсадного желтого света. Или со счета сбилось, сколько они прошли поворотов, за которыми она ожидала спасения. Ожидала и не находила. После очередного поворота Фьель остановился перед дверью. Стер пот со лба. В этот момент в Элли проснулся бесенок, и она стала вырываться и кричать. Ее сопровождающий произвел экзорцизм бесенка за трещиной. Отпер дверь ключом и вошел в темное помещение, втащив девочку за собой. Он щелкнул выключателем, из потолка хлынул яркий флуоресцентный свет. Элли обнаружила, что их окружают шкафчики. Какая-то раздевалка. В центре ее находился одинокий стальной стол со стулом. За прозрачными дверями Элли увидела хромированные рукомойники и еще одни двери, которые вели неизвестно куда. «Стой здесь!» — велел помощник, прислонив девочку к шкафам. Элли прижалась лопатками к громыхнувшей металлической дверце, не в состоянии пошевелиться. Помощник Дона Флоресты застыл у входа, не сводя с девочки глаз. Так они и стояли в полной тишине. Две статуи — большая и маленькая. Стрелки настенных часов под потолком показывали половину пятого. Непонятно, утра или вечера. Впрочем, Элли без разницы. Хотя внешне она напоминала статую, внутри все дрожало. Если в эту дверь войдет Дона Флореста, то все закончится кошмаром. Но девочка не верила, что встретится с сеньорой. Потому что первым прибудет спаситель. Элли исчезнет из этой комнаты еще до того, как здесь зашелестят складки черного платья. Когда стрелки на часах отсчитали 15 минут, Элли услышала из коридора цокот туфель. Девочка покрылась холодным потом. «Нет, этого не может быть, не может быть!» Фьель расправил плечи, кашлянул и открыл дверь. Легким, быстрым шагом, словно паря над потолком, в раздевалку вошла она. Лицо спрятано под черной вуалью, свет потолочных ламп играет на черном шелке. Элли снова подумала, насколько же молода Донна Флореста. Наверное, ей столько же лет, сколько Марии и Луизе. Пролетев через всю комнату, сеньора остановилась у стола, положила на него сложенный в четверо лист бумаги, после чего изящно опустилась на стул. Незаметно в комнату вошел второй телохранитель и закрыл дверь. Маленькая девочка с куклой оказалась в центре внимания. «Не бойся», — сказала Донна Флореста. «Все закончится быстро». Она подняла вуаль. То, что открылось под ней, поразило Элли до глубины души. Донна Флореста оказалась старухой. На лбу, на шее, в уголках губ, покрытых яркой помадой, на щеках, под глазами, на подбородке, везде были сетки морщин. Особенно девочка отметила напряженную стрелку над переносицей. Когда-то голубые глаза потеряли цвет и стали блеклыми. Это лицо находилось ближе к смерти, чем к жизни. Иллюзию молодости создавали только волосы, гладкая кожа на руках и грация богини. Но сама Донна Флореста прожила столько лет, что вряд ли кто-то из ныне живущих был свидетелем ее рождения. Краешком разума Элли вдруг поняла, что в женщине, устроившейся перед ней на единственном стуле, собраны все ее страхи перед незнакомцами. В Доне Флоресте было все, чего девочка боялась во взрослых. Она отругает ее, она будет в гневе, она схватит, она разберет на органы. Элли подавилась ужасом. «У меня очень много дел и мало времени», — произнесла Донна Флореста. «Но с тобой я готова поговорить». Она выдержала паузу, ожидая, что Элли, может быть, задаст вопрос. Но девочка по своему обыкновению не могла выдавить из себя ни слова. «Я знаю о тебе все. Элеонора Кортес. Знала еще в тот момент, когда увидела тебя на подъездной дорожке своей виллы. Я знаю твою мачеху Марию Луизу, которая продала тебя за вшивые 20 тысяч реалов и заявила в полицию о твоей пропаже. Думаешь, ты простая девочка с хвостиком? Ошибаешься. Ты очень важная девочка». Элли не понимала ни слова из того, о чем говорила сеньора. «Поверь, это так», — качнула головой Донна Флореста. «Поэтому на улицах поднялась такая суматоха, когда ты сбежала. Полгорода за тобой гоняется. Дело в том, что ты позарез понадобилась одному обеспеченному гангстеру. Я говорю о Лусио». Она достала из сумочки маленькую баночку, отвинтила крышку и стала втирать в запястье белый крем. «Понимаешь, Лусио мечтает заполучить тебя, чтобы избавиться от психологического комплекса, который его угнетает. Он надеется совершить ритуальное убийство и обрести особую силу. Не знаю, насколько это ему поможет. По-моему, Лусио просто суеверный идиот. Но речь не о нем. Речь о тебе, Элли». Донна Флореста закрутила крышку, внимательно поглядела на девочку. «Когда ты пришла сюда, я действительно собиралась тебе помочь. Если бы ты выполнила последнее задание, если бы стащила нужную мне бумажку из кабинета одного высокопоставленного доктора, я бы отпустила тебя и помогла вернуться в Барбасену. Но ты попыталась бежать и залезла в подземелье, где увидела то, что тебе не положено видеть. Выбора у меня не осталось, я не могу рисковать. Под виллой спрятана одна из операционных, не самая большая, но и этого хватит, чтобы отправить меня в Бангу-1 до конца моих дней. А я не хочу в тюрьму на старости лет. И потом, ты не выполнила последнее задание. Это значит, что, согласно нашему договору, я получаю тебя в свое полное распоряжение. Знаешь, на твоих органах можно прилично заработать. Одно только сердце на черном рынке стоит до полумиллиона долларов. Глупо отказываться от таких денег». Взглядом Донна Флореста велела приблизиться. На неслушающихся ногах Элли подошла к ней ни жива, ни мертва. «В общем, Элли, прости, но я должна забрать твое сердце». Словно услышав эти слова, сердце в груди девочки трепетно забилось. «Этого не случится», — уверяла себя Элли. «Не случится. Прежде придет ангел-хранитель и спасет ее. Он не допустит, чтобы произошло такое». Донна Флореста прочла состояние девочки по ее лицу. «Если разобраться», — спокойно произнесла она, — «то для тебя это не так уж и плохо. Во время операции ты ничего не почувствуешь. Мы сделаем наркоз, а затем аккуратно извлечем органы — почки, селезенку, печень, ну и, конечно, сердце. Самое главное — сердце. После этого увеличим наркоз до смертельной дозы, и ты увидишь коридор, который ведет в большой светлый мир, гораздо лучше, чем трущобы, в которых ты родилась. Поверь мне, девочка из Барбасены, там...» — она указала наверх. — «У тебя больше шансов на жизнь, чем здесь». С каждым словом Элли съеживалась. Каждое слово наполняло ужасом. Горячие слезы катились по лицу. Внутренние органы дрожали, словно стайка напуганных зверей. Будто почувствовали, что их скоро выпустят на свободу. «Вот, собственно, и все, о чем я хотела сказать. Сейчас тебя подготовят к операции. Хирурги и трансплантологи скоро прибудут». Она задумчиво уставилась на листок, лежащий на столе. «Ах, да! Еще одно!» Донна Флореста развернула листок и показала девочке. Элли изумленно уставилась на ровный текст на португальском, который в конце превращался в рваные строки тарабарского языка. «Случайно не знаешь, откуда это взялось?» Она сделала паузу, давая Элли возможность ответить. «Без результата. Я сочиняла письмо, когда почувствовала шевеление в голове, а моя рука вдруг начала выводить незнакомые буквы. Очень необычно, согласись. Мне перевели текст. Оказалось, это русский язык. Знаешь, что здесь написано?» Элли молча глядела на строки. «Здесь написано», — продолжала Донна Флореста, «что некий доктор Ильин из Санкт-Петербурга, это такой город в России, беспокоится о тебе, переживает за тебя и хочет тебе помочь. Переводчик сказал, что стиль похож на обрывки чьих-то мыслей, и я с ним согласна. Мне кажется, что я даже почувствовала эти мысли в своей голове». Донна Флореста отложила листок. «Мой Фьель передал твои слова, произнесенные в камере. Ты сказала ему, что тебя освободит Бог. Ты правда так считаешь?» Она указала на письмо. «Полагаешь, он Бог?» Элли была уверена, что это он. Только он умел вытворять такие вещи. «Но почему...» «Вынуждена тебя разочаровать, деточка», — сказала Донна Флореста. «Никто тебя не освободит. Скорее всего, он не бог, а обыкновенный человек». Она взмахнула ладонью. Откликнувшись на жест, один из телохранителей приблизился к ней и развернул на столе небольшую географическую карту. Донна Флореста поманила Элли пальцем. Девочка подошла. «Мы находимся здесь, в Рио-де-Жанейро». Указала она на красную точку на оконечности материка. «А его город вот здесь». Палец указал совсем в другое полушарие. «Возможно, Элли, этот человек обладает сверхъестественными способностями. Среди людей такое встречается. Я и сама не раз сталкивалась с медиумами. читающими мысли и предсказывающими будущее. Возможно, доктор Ильин один из таких. Только он не придет тебе на помощь, не строй иллюзий. Его дом находится за тысячи километров отсюда. Он человек, обыкновенный человек, и не придет за ней. Элли ошеломленно уставилась на карту. Он не сможет сокрушить помощников сеньора, не сможет проникнуть в подземелье. Элли не дождется помощи, а значит, все закончится прямо здесь, прямо сейчас, в операционной за соседними дверями. «Ты готова?» — спросила Дона Флореста. «Есть какие-нибудь пожелания, просьбы?» Она снова сделала паузу, давая девочке возможность ответить. «Что же ты молчишь, Элли? Неужели так ничего и не скажешь?» Девочка молчала. Она всегда молчала, когда не могла убежать. Элли вспомнила, как убегала от старушки с мопсом, от двух незнакомцев из пикапа, от владельца игрушечного магазинчика, подарившего куклу. Даже от Фабианы тоже собиралась бежать поначалу. Она всегда молчала или убегала, потому что до смерти боялась незнакомцев. А Донна Флореста... В ней было столько ужаса, как в тысячи незнакомцев, собранных вместе. Только в этот момент, находясь в полушаге от смерти, Элли вдруг подумала о том, чего хотел бы от нее ангел-хранитель, окажись он рядом, чего он всегда добивался. Девочка робко тайком глянула в лицо сидящей напротив женщины. И то, что она увидела за выцветшими глазами ведьмы, произвело в ней маленькое открытие. «Вы не хотите, чтобы я умерла?» Едва слышно произнесла Элли. Оба телохранителя удивленно посмотрели на девочку, чей тоненький голосок прорезался под тяжелыми сводами подземной комнаты. Донна Флореста сменила позу на стуле. «С чего ты взяла?» «Не знаю, чувствую. Вы смотрите на меня и думаете, что я похожа на вашу дочь». Глаза Донны Флоресты в круглых гнездах морщин вдруг потеряли напряжение и резко покраснели. Ресницы несколько раз хлопнули. Дрожащими пальцами она дотронулась до века, на котором собралась влага. «Вы думаете, — продолжала Элли, — что если сделаете со мной то, что собираетесь, вас до конца дней будут преследовать мысли, что то же самое случилось и с ней?» Элли перевела дыхание, не веря в то, что произнесла это. «Вы на самом деле так думаете? Я не ошиблась?» Первый телохранитель раззинул рот, второй грозно придвинулся к Элли. «Сеньора, мне заставить ее замолчать?» Донна Флореста подняла руку останавливающим жестом. Элли обнаружила, что ее лицо залито слезами. «Она была старше тебя на полгода!» Она была старше на полгода. Дочь, которую Жизель де Суаза Флореста потеряла давным-давно на улицах Рио и о которой не переставала думать. В душе женщины, которой было уже 72, не осталось других чувств, кроме слепой любви к давно исчезнувшей дочери. Вспыхнувшая интуиция Элли, которую так долго пытался пробудить Андрей, нащупала эту самую болевую точку и пронзила ее. Элли была потрясена. Стоило ей поставить себя на место женщины в черном, взглянуть на мир ее глазами, вспомнить ее слова и то, что слышала о ней, как в голове рождались ее мысли. Девочка смотрела на Дону Флоресту. И вместо загадочной ведьмы видела перед собой старую женщину, озлобленную потерей, испытывающую глубокую боль. Элли перевела взгляд на телохранителя и обнаружила, что его одолевает скука и что он женат. А второй Фьель, тюремщик девочки, не сводил преданных глаз со своей сеньоры, боясь любого проявления ее эмоций. Темный ореол неизвестности будто слетел с окружающих ее взрослых. Они больше не были незнакомцами. Да, оставались опасными людьми, но отнюдь не незнакомцами. Стоило взглянуть им в глаза, как сверху будто проливался хрустальный свет, помогающий различить черты их личности, характеров, желаний. «В тебе есть звериное чутье», — произнесла Донна Флореста. Элли повернулась к ней. Женщина улыбалась сквозь слезы. «Святая Дева Мария! Я много повидала на своем веку, но впервые встречаю чутье волчицы в 10-летней девочке». Они сидели на большом диване в гостиной на втором этаже. За окнами стояло полуденное солнце. Служанка подала чай. Элли пила его маленькими осторожными глоточками. «Это было последнее испытание», — сообщила Донна Флореста. Оно было гораздо сложнее задуманного, но ты прошла его. Я помогу тебе вернуться в Барбосену». «Вы не станете меня убивать?» — уточнила девочка. Донна Флореста поперхнулась чаем. «В мои операционные попадают лишь те, кто этого заслуживает. Например, Карасау получил по заслугам. Этот чистоплюет давно напрашивался на скальпель. В Рио стало мерзавцем меньше. Торговцы наркотиками, насильники, убийцы, растлители малолетних. Рано или поздно все они оказываются в моих операционных. Потому что все они повинны в пропаже моей дочери. А мое сердце? Оно действительно стоит очень дорого. Но мне не нужны деньги. У меня их предостаточно. Кроме того, там, куда я отправлюсь после смерти, деньги не потребуются». Донна Флореста поставила свою чашку на столик и серьезно посмотрела на Элли. «Я хочу сделать тебе новое предложение. Оставайся со мной. Ты будешь жить в моем доме, кушать блюда, приготовленные моими поварами, одеваться в одежды, сшитые моими портными. У тебя не будет забот. Я дам тебе великолепное образование. Когда ты вырастешь, продолжишь мой бизнес. Девочка, пока ты слишком мала и соображаешь как ребенок, но, поверь, в тебе живет чутье волчицы, а это редкостный дар. Я разовью его. Ты станешь могущественной Дона». В первый момент у Элли перехватило дыхание от захватывающих перспектив, обрисованных Донной Флорестой. Но, немного подумав, она ответила. «Спасибо вам за предложение. Мне бы очень хотелось остаться в этом красивом доме, но я должна вернуться к Марии и Луизе». Женщина в черном долго и пристально смотрела на нее. Элли выдержала этот взгляд. «Что ж, твое право. Я уважаю самостоятельность. Если хочешь вернуться домой, так тому и быть. Я дам тебе свой автомобиль и одного из телохранителей». Девочка задала мучивший ее вопрос. «А вы не боитесь, что я расскажу кому-нибудь о подземельях?» «Во-первых, я ничего и никого не боюсь. Это меня боятся. Во-вторых, кто поверит десятилетней девочке, которая рассказывает всякие байки про виллу уважаемой сеньоры? И где ты станешь это рассказывать? В своем захолустье? Но ведь ты не расскажешь, верно? Не ты одна умеешь читать по глазам». «Я никому не расскажу», — пообещала Элли. «Но что делать с сеньором Лусио? Он все равно меня найдет». «Лусио будет мертв через 2 дня, если не сумеет решить проблему с девочкой. С тобой, то есть. Такое условие поставили Донос и Терсерио Командо. Они избавятся от него. Им не нужен в Союзе комплексующий маньяк, не способный решать простые проблемы. И я обязательно помогу им в этом разобраться». «А как же эти 2 дня?» Донна Флореста внимательно посмотрела на Элли. «Лусио будет думать, что получил тебя». К вечеру все было готово. Боевики Родригеса на мотоциклах с включенными двигателями, прячась во дворах, ждали СМС-сообщения, по сигналу которого должны были подкатить к вилле и, взорвав ворота, атаковать дом. В национальном парке Тижука 2 заряда взрывчатки С-4, установленные в высверленные щели в скале, готовились снести замаскированную дверь и открыть доступ в подземный коридор. Со штурмовой винтовкой через плечо и верным глоком за поясом Лусио прятался за стволом жакаранды, чтобы его не достало взрывной волной и осколками. За соседним деревом прятался бычок и 2 вооруженных до зубов головорезов, в компании которых будущий Дона намеревался войти в дом Донны Флоресты. От информатора Лусио знал все о внутреннем устройстве дома. Он знал, в каком крыле находится комната девочки, в каком сидит охрана, где располагаются комнаты телохранителей и личный кабинет сеньоры. Все было готово для штурма. Лусио ждал только звонка. Он ждал сообщения крота, что Донна Флореста и телохранители находятся за пределами потайного хода. Когда телефон завибрировал, Лусио подумал, что наконец дождался сообщения. К его удивлению, звонок шел от неизвестного абонента. «Да», — осторожно спросил он, перекладывая штурмовую винтовку в левую руку, чтобы было удобнее разговаривать. «Это тот, кого называют первым гангстером Рио?» — произнес насмешливый женский голос. Лусио даже не участился пульс, когда он осознал, кто с ним разговаривает. И все-таки он был удивлен. Дьявол его побери, он был здорово удивлен. «Сеньора, что вам нужно? Сейчас я немного занят, мне предстоит очень важная встреча». Он хотел добавить, что встреча на другом конце города, очень далеко от ее владений. Но не успел, потому что следующие слова поразили больше, чем сам звонок. «Я не отниму твое драгоценное время, Лусю. Я позвонила, чтобы сказать, что не хочу конфронтации». «О чем вы, сеньора?» — изобразил он изумление. «Конфронтация? Я даже такого слова не знаю». «Это хорошо, что ты малограмотен. Я готова простить смерть курьера. Мне сейчас не нужна война. В знак примирения я отдам тебе девочку, которую ты мечтаешь получить». Теперь его пульс зачастил. Прячущийся за соседним деревом бычок увидел, как лицо босса покрылось испариной. «Приезжай ко мне в дом», — продолжала Дона Флореста. «Лучше один. Если боишься, можешь взять оружие. Приезжай прямо сейчас. Я буду ждать». Она отключилась. Лусио стер пот со лба. Что задумала эта ведьма? Телефон снова завибрировал. Звонил Родригес. «Лусио, мы готовы. Ждите. Планы изменились, я иду на виллу». «Может, и мы пойдем?» «Я сказал, ждите!» — рявкнул гангстер. Лусио спустился по тропинке к дороге, на которой оставил Порше, и через 10 минут подъехал к кованым воротам виллы. Парк вокруг нее оказался дремавшим, не представляющим угрозы. На всякий случай гангстер снял пистолет с предохранителя и положил рядом с собой на сиденье. Ворота открылись. Лусио въехал на территорию, прокатился по укатанному гравию подъездной дорожки и остановил автомобиль возле ступеней, ведущих к парадному входу. 15 минут назад он и представить не мог, что так легко проникнет на виллу. Он собирался взрывать ворота, штурмовать дом с двух сторон, но вместо этого въехал через главные ворота на Порше без единого выстрела. Лусио вышел из машины, встал возле дверцы. Собрался закурить, но не успел чиркнуть зажигалкой, как парадная дверь отворилась, и из нее появился Фьель Синьоре. Один. Он стал спускаться по лестнице, правую руку оттягивал металлический контейнер. Лусио был готов в любой момент выхватить глок и оформить клиента. Но человек Донны Флоресты не проявлял агрессии. Спустившись с лестницы, он остановился в 3 метрах от красавчика, поставил контейнер на гравий и отступил на 2 шага. «Это ваше», — сообщил он. «Что это?» «То, что вы искали», — мягко улыбнулся Фьель. Он повернулся к Лусио спиной, поднялся по ступеням и скрылся за парадными дверями. Лусио посмотрел на ящик, оставшийся на подъездной дорожке. С той же легкостью, с которой проник внутрь, Лусио выехал за пределы виллы. Вернувшись в парк Тижука, он остановил машину в безлюдном месте и вытащил контейнер из багажника. Отщелкнув зажимные запоры, поднял крышку. В лицо дохнуло холодом. При виде того, что покоилось внутри, на прозрачных кубиках льда, Лусио испытал шок. Нет, его не испугали замороженные человеческие органы. Просто за секунду красавчику открылась тайна, остававшаяся недоступной на протяжении многих лет. Пазлы сложились в единую картину, потрясшую воображение бывалого гангстера. Донна Флореста являлась крупнейшим в Рио поставщиком органов для незаконной трансплантации. Это был большой и прибыльный бизнес, такой же прибыльный, как наркотрафик. Теперь Лусио понял, при чем тут медицинское образование сеньоры и медицинская сфера деятельности. Только легче от этих знаний не становилось. Звонок мобильного заставил его дернуться. Снова она. Ее голос, пронизанный скрытой издевкой. «Ну как, все в порядке? Ты получил?» Лусио с трудом раздвинул челюсти. «Что это?» «Девочка, как и обещала. К сожалению, не вся. Сердце отдать не могу. На черном рынке оно стоит бешеных денег. Но остальное твое. Там 200-300. Надеюсь, такой дележ тебя устраивает». «Она была нужна мне живой». «Правда? Прости, я не знала». Короткий гудок. Донна Флореста повесила трубку. Стоя над контейнером с донорскими органами на фунтовой дороге парка Тижука, Лусио понял, что проиграл. Он получил девочку, только не целую, а в небольшом ящике со льдом. Его мечта встретиться с ней провалилась напрочь. Ему не избавиться от внутреннего страха, а значит, не стать могущественным Дона, как он хотел. Можно заняться поисками другого человека, на которого обращен взор свыше, но сколько на это уйдет времени? «Еще 15 лет?» Лусио со злостью смахнул контейнер с капота Порше. Ящик перевернулся в воздухе, хрустнув льдом внутри, и упал на дорогу, подняв облачко пыли. Без особого энтузиазма гангстер набрал номер и сообщил Бейрамару, что уладил проблему с девочкой. Босс назвал известие хорошим и обещал передать эту информацию членам Союза. В голосе Бейрамара даже слышалась радость за своего подопечного. Но Лусио ее не разделял. Лусио испытывал горькое разочарование. Проклятая мертвая девчонка разрушила ему жизнь.